Глава 32. Эмир. «Так», — грожу пальцем кошке, сидящей на кресле. «С тобой хотят познакомиться. Веди себя хорошо, Ванесса. Поняла меня?» Она фыркает и молниеносно облизывает черный носик. «Только попробуй расцарапать Алину, и я вышвырну тебя на улицу». Снова фырканье. «Я не шучу, Ванесса». Зевок и скучающий взгляд в духе. «Да неужели? Вот и все, чего я добиваюсь от пушистой засранки». Иду в спальню и застаю Алину, пристально рассматривающую себя в зеркале. Мы вернулись минут 40 назад, и я сразу пошел в кабинет, чтобы решить кое-какие текущие дела. Пока сделал пару звонков, а потом пытался втолковать Ванессе основы хорошего поведения, Алина успела принять душ, переодеться и перекусить, и сейчас выглядит посвежевшей и отдохнувшей. Даже румянец стал ярче. «Отлично выглядишь». «Правда?» Она поворачивается ко мне, и я киваю. «Идём, кое-кому не терпится с тобой познакомиться». «Неужели твоя дама сердца вышла на контакт?» Подначивает меня Алина, выходя вслед за мной в коридор. «Где она пряталась все это время?» Обиделась и забилась куда-то, а потом обосновалась в кабинете. «Так и сидит там. У нее непростой характер. Сама увидишь». Подвожу Алину к двери и говорю закрыть глаза, чтобы она не заметила мольберт раньше времени. А затем аккуратно подвожу к креслу, в котором расположилась Ванесса. Кошка прищуривается и напрягается, но я бросаю на нее предостерегающий взгляд, а потом обращаюсь к Алине. «Можешь открывать». Первые секунды Алина с Ванессой просто смотрят друг на друга. Не могу понять, плохо это или хорошо. А что, если они друг другу не понравятся? Или Несси взбесится и поцарапает Алину? Или у Алины вдруг обнаружится непереносимость животных? Я хоть и грожусь каждый день выбросить Ванессу туда, откуда забрал, но это лишь пустые угрозы. «На деле же у меня рука не поднимется». «Привет, Ванесса», — ласково произносит Алина и опускается на колени перед креслом. «Много слышала о тебе». Она тянется к Нессе, чтобы погладить, и та сначала недоверчиво принюхивается, а потом подставляет морду. Снисходительно так, словно одолжение делая. Ну что за пушистая стерва. Только бы не саданула Алину по руке. Но, кажется, Нессе не станет показывать когти. Хоть пушистая засранка усиленно изображает безразличие и высокомерие, но при этом щурится. А это означает только одно. Ей нравится и Алина, и ее прикосновение. Еще бы. Я б сам сейчас хотел оказаться на месте пушистого зверька. Какая она мягкая. Щебечет Алина, не переставая гладить кошку. Она любит сидеть на руках. Я бы не советовал ее тискать, пока она не привыкла к тебе. Я подобрал Несси на улице, она пока еще пуглива. Ластится только, когда сама хочет. Если инициатива исходит не от нее, Несси ведет себя как дикарка. Помнишь царапины на спине? Наверняка Ванесса оставила их, когда я брал ее на руки. На днях она вывернулась, перелезла через плечо и сиганула, как ошпаренная. Понятно. Ну, когда привыкнет и подрастет, станет более ласковая и ручная. У моей подруги есть кот такой же породы. Пока был маленьким, тоже в руки не давался. А потом как подменили. Алина встает с колен и разворачивается ко мне, а до меня медленно доходит смысл ее слов. «В смысле, когда подрастет? Ты хочешь сказать, что это котенок?» Недоверчиво кашусь на Несси, и она презрительно фыркает, всем своим видом давая понять, что было лучшего мнения о моих умственных способностях. «Даган, ты даже не знаешь, кого приютил, верно?» — со смешком спрашивает Алина. «Ванесса уже не котенок, а подросток. На вид ей около 5-6 месяцев. Но за полгода она вымахает как минимум еще вдвое. Так что плакали твои брендовые костюмы». Пока я пытаюсь осознать масштабы трагедии, Алина заглядывает мне за спину, сплескивает руками и радостно восклицает. «О, ты снова рисуешь? Что за картина?» «Чёрт, я сам хотел показать ей рисунок. Это должен был быть сюрприз. Следовало вовсе убрать мольберт, а не просто переставить к дальней стене». «Да, я запинаюсь, почему-то чувствуя, как краснею. Я что, девчонка, чтобы стесняться?» Беру Алину под локоть, подвожу к мольберту и откидываю ткань. «Это тебе, подарок на день рождения». Она изучает картину, а я стою и жду вердикта, переживая, словно нашкодивший мальчишка. Вдруг ей не понравится. Может, стоило купить колье или серьги? А если она подумает, что я поскупился на подарок? Хотя, если бы я подарил ей украшение, Алина могла бы решить, что я выбрал первое, что подвернулось под руку. Но почему я совершенно не умею угадывать женские желания, когда хочу произвести впечатление? Хотя о чем это я? Когда я вообще хотел впечатлить хоть какую-то женщину? Не припомню такого. «Она прекрасна, Эмир», — выдыхает Алина наконец, не отрывая взгляда от своего улыбающегося лица, изображенного на фоне березовой рощи. «Я будто в прошлое отправилась. Значит, такой ты меня видел?» Киваю. «В твоих глазах я нереальная красотка», — хихикает она, но зеленые глаза наполняются слезами. «Спасибо большое. Этот подарок бесценен». Алина обнимает меня и целует в губы, и я испытываю резкий скачок радости. Прижимаю ее к себе, зарываюсь пальцами в волосы и вдыхаю пьянящий аромат ее кожи. Эта девушка — одновременный источник моих сил и моя хелесова пята. Рядом с ней мне кажется, что я способен горы свернуть, но при этом я боюсь, что она меня оставит или пострадает по моей вине. «Повешу ее в спальне и буду каждый день любоваться», — с улыбкой сообщает Алина, оторвавшись от меня и проводит пальцами по моей щеке. «Тогда придется взять с собой». «С собой? Куда?» «Завтра вечером мы летим в Москву». Ее настроение вмиг меняется. Алина отходит, медленно опускается на диван, поднимает голову и приглушенным голосом обрушивает на меня ряд вопросов. «Что происходит, Эмир? Ты снова хочешь меня сплавить? Ну почему? Это как-то связано с теми, кто меня похитил? Кто это был? Асад? Ну ты же говорил, что разобрался с ним. И похитители говорили по-русски». Взгляд зеленых глаз наполнен тревогой. И я вздыхаю, понимая, что вот и настал момент истины. Если Алина хочет узнать правду, то я не стану больше ничего от нее скрывать. Разумеется, я предпочел бы и дальше ограждать ее от этого, но относиться к ней как к ребенку или хрустальной вазе — не лучший вариант. Алина заслуживает честности. Она может справиться со многими вещами. Стоит уважать ее решение и желание. Сажусь напротив, беру ее за руки, глубоко вздыхаю и отвечаю в порядке очередности. «Нет, я тебя не сплавляю. Да, наша поездка напрямую связана с тем, что произошло. Однако опасность миновала. Уверяю тебя, никто не причинит тебе вреда и...» «Кто меня похитил, Эмир?» — с нажимом спрашивает она, не дав мне договорить. «Ты правда хочешь знать?» Уточняю еще раз, давая ей последнюю возможность передумать. Алина кивает, а в ее взгляде растет решимость. «Тогда придется начать с самого начала. Это долгая история». «Я слушаю». Твердо высекает она, и я приступаю к рассказу, возвращаясь на 7,5 лет назад. Когда я говорю о том, что меня правда зовут Назар, ее лицо светлеет, а губы дергаются в улыбке. Но по мере моего рассказа глаза Алины наливаются слезами. Я не утаиваю ничего. Говорю все, как было и есть. И про убийство моей мамы, и про то, как сам чуть не сдох, и про участие Григория в этой истории. Про мое чудесное спасение, про дружбу с Керемом, про мои дела с Юсуфом и про то, кем я в итоге стал, и каким именно образом сколотил состояние. Признаюсь во всех отвратительных поступках, которые когда-либо совершал. И постепенно, шаг за шагом, раскрываю ей все карты и подвожу к тому, кто, почему и по чьей указке ее похитил. «Так это организовал папа? Мой папа?» — еле слышно спрашивает она. Лицо Алины белее мело. На миг мне даже кажется, что от шока она вот-вот потеряет сознание. Я крепче сжимаю ее руки в знак поддержки и утвердительно киваю. «А моя...» Ее голос срывается, из глаз текут слезы. «Мама знала?» «Нет, твоя мать ни о чем не догадывалась. Она думала, что это просто серьги и надела их без злого умысла. Светлана правда очень обрадовалась, когда я позвонил ей и пригласил в Стамбул. Она сильно скучала по тебе и примчала сюда на всех парах. Не очень-то она была рада меня видеть». Алина хлюпает носом и шумно втягивает воздух. «Дай ей поблажку», — усмехаясь, представляя лицо Светланы. «Не каждый день светские львицы видят, как их дочери копаются в дерьме на фермерских грядках». Алина издает смешок, но в ее глазах нет и намека на веселье. «То есть это все папа? Он сообщил своим покровителям о твоем местонахождении. Но вина все равно на мне. Если бы я отступил или просто отправил тебя в Россию, то...» «Не говори так», — с жаром восклицает она. «Ты не заставлял его натравливать на меня тех мерзавцев. Он отобрал у тебя все. Твоя мама погибла из-за него. Он — чудовище». «А я разве лучше? Теперь ты знаешь, что я связан с местной мафией. Ты своими глазами видела, что случается с теми, кто встает у нас с Юсуфом на пути. Чем я лучше, Алина?» Она качает головой и задает вопрос, который ставит меня в тупик. «Разве ты когда-нибудь нападал или вредил кому-то первым?» Открываю рот, чтобы ответить, но Алина продолжает. «Я слушала тебя больше получаса, и вот что поняла. Все твои действия были либо самозащитой, либо ответной реакцией. Скажи мне, что случилось бы, если бы ты Выбрал не ударить в ответ, а подставил бы вторую щеку. Сначала я молчу. Долго, потому что в горле образуется противный ком, и я никак не могу его прогнать. А потом слышу свой голос, наполненный скрежетом. Я бы давно умер. Вот видишь. Нет, Алин, ты не понимаешь. Я мог отойти в сторону. Мог просто смириться и остаться, например, с Керемом. Правда смог бы? Только ответь мне честно. И вновь повисает пауза. Я совру, если скажу «да». Я бы не смог. Поэтому я мотаю головой, и теперь уже Алина сжимает мои ладони своими. У тебя есть запасной план? Ты сможешь посадить его? Ты хочешь видеть своего отца за решеткой? Мне больно это признавать, но он заслуживает наказания. Уверена, что ты не единственный, кто вот так пострадал из-за него. Ему плевать даже на меня. Если верить его словам, то не плевать. А ты им веришь? Нет, но это не значит, что я не могу ошибаться. Пару минут Алина что-то обдумывает, а затем задает следующий вопрос. «Так почему ты не сделал копии?» «Я не стал рисковать. Тебе угрожали, эти люди не шутят, Алина. Они добрались даже до осада, и он сейчас находится в коме. Не я с ним разобрался, а они». «А Юсуф не сможет помочь?» «Не в этом случае. Твой отец теперь связан с очень и очень непростыми людьми». «И что делать?» «Выкраду то, что отдал ему». «Ты уверен, что он все сохранил?» «На 99%. «И каков план? Как мы выкрадем документы?» «Мы?» — хмурюсь неодобрительно, смотря на нее. «Да, мы. Ты ничего не будешь делать. Я не стану впутывать тебя в свои проблемы. Даже думать об этом забудь. Это слишком опасно. Я все сделаю сам». «И каким интересным образом ты хочешь все провернуть? Один ты не справишься. Мне будет проще подобраться к папе, не вызвав подозрений. Я помогу тебе, Эмир». «Ни за что, я запрещаю. Держись от этого подальше и не лезь. Ясно?» Подаюсь назад и испепеляю ее взглядом, но Алина не думает ушиваться и соглашаться со мной. Кисло улыбается, принимает воинственную позу и заявляет. «А с чего ты взял, что можешь мной командовать? Я хочу, чтобы он заплатил за все, что сделал с тобой, со мной и, возможно, со многими другими людьми. Я решила, что помогу, значит, помогу, вне зависимости от того, согласен ты или нет». С минуту я просто смотрю на нее и не знаю, что сказать. Кто эта девушка и что она сделала с Алиной Воскресенской? И как мне убедить ее не вмешиваться? Пока я задаюсь этими вопросами, Алина приводит еще кучу аргументов, почему ей стоит в этом участвовать, а затем подытоживает. «Нам нужен план». «Алина, ты не слышала меня? Я запрещаю тебе в этом участвовать. Это слишком опасно». «Слышала. Ты повторил это несколько раз. Но мое решение неизменно. Тебе нужна моя помощь, и я хочу помочь. Я все равно это сделаю, Даган, вместе с тобой или одна. Но если я сунусь сама без твоих наставлений, это будет провал. Ты ведь не хочешь, чтобы я в очередной раз вляпалась в дерьмо?» «Никуда ты не вляпаешься», — цежу, прикрывая глаза. «Я просто закрою тебя в комнате, вот и все. Я найду способ выбраться, уж поверь. Знаешь, сколько раз я сбегала из-под носа охраны, которую ко мне приставлял отец? Между прочим, в ту ночь, когда мы с тобой познакомились, я тоже сбежала. Я умею скользять буквально сквозь щели. Пару раз даже через окно со второго этажа вылезала». Вздыхаю, ничего не отвечая. Зря я ей все рассказал. Знал бы, что Алина захочет полезть в пекло, наврал бы с три короба. Но теперь она не отступит. Не тогда, когда дело касается ее отца. «Виртуозный побег — это не единственный навык, который мне удалось освоить», — невозмутимо продолжает Алина. «Когда мне было 15, я смеха ради научилась подбирать код к папиному сейфу. Слышишь?» Она кладет мне ладони на плечи и чуть сжимает, вынуждая открыть глаза. «Я могу его вскрыть». «То есть ты умеешь сбегать из-под надзора и мастерски вскрываешь сейфы, но со стиралкой справиться не смогла?» — спрашиваю, сдерживая смех. «Алина Григорьевна, вы поистине уникальная личность». «Смейся, смейся. Бесить папу было веселее, чем стирать твои грязные трусы». «Хороша хозяюшка. Ничего не скажешь». Качаю головой, пытаюсь согнать улыбку, но рот будто сам разъезжается, стоит вспомнить Алину, стоящую посреди Армагеддона, устроенного сломавшейся стиральной машинкой. «Так я в деле?» «Нет». Отрезаю, и она хочет возразить, но я опережаю. «Это все равно опасно, Алина. Очень. А если он поменял сейф, что тогда? Каждая модель уникальна». «Ну, купи несколько самых лучших и дай мне пару уроков. Я смогу с ними управиться». «А если документов там не окажется? Я не уверен, что твой отец хранит их в доме или в офисе. Тогда придумаем новый план. Алина. Нет-нет, Эмир, хватит спорить. Пожалуйста, позволь тебе помочь. В ее голосе столько нежности, ласки и сочувствия, что у меня дыхание перехватывает. Я больше не запрещаю, но и согласия не даю. Привлекаю Алину к себе, касаясь ее лба своим, и мы сидим так долго. А потом я ее целую, и весь остальной мир перестает существовать.